Наталья Тимошенко. Черная дама. Пролог. 10 февраля 1987 года, 2:30. Школа «Три сосны». Московская область. Темная февральская ночь. Лучшее время для леденящих душу историй. По крайней мере, так считала Ксения. А потому в очередной раз предложила друзьям собраться после отбоя у нее в комнате, чтобы от всей души попугать друг друга. Зимой в школе развлечений никаких. Порой целыми днями на улицу не выходишь. Поэтому согласились все, кого она пригласила. Пришли даже те, кого не звала. Галка притащила Андрея из параллельного класса, чему Ксения не обрадовалась. Андрея она недолюбливала. А он ее откровенно терпеть не мог. И зачем только явился? Стол для тайной вечеринки был накрыт что надо. Ксения и ее соседка по комнате Тоня вечером утащили с кухни остатки ужина. Поэтому сейчас стол ломился от яств. Тут тебе не только картошка и хлебные котлеты, которые Маргарита Филипповна, старая кухарка, выдает за мясные, но и соленые огурчики, и баклажанная икра, намазанная на тонкие ломтики хлеба, и даже маринованные помидоры. Ради последних Тони пришлось выкрасть у кухарки ключи от погреба. Бутылку самогона парни притащили из деревни еще накануне и спрятали в сарае за поленницей дров. В тесную комнату народу набилось, как селедки в бочку. А потому, когда Андрей сел на подоконник и открыл форточку, никто ругаться не стал. Свежего воздуха не хватало. Освещалась комната только тусклой настольной лампой для придания нужной атмосферы. И казалось, что находятся они едва ли не в гробу. Андрей курил, старательно выпуская облака сизого дыма в форточку. Не дай бог, дежурный воспитатель учует запах сигарет. Мигом всю компанию разгонит. А на завтрашней еженедельной линейке директор показательно всыплет всей компании по первое число и отправит на месяц работ. Снег расчищать, дрова носить, коридоры мыть. И вот в самую полночь из темноты по воздуху выплывает черный-черный гроб. Стараясь придать голосу таинственности, рассказывала Ксения. К этому времени бутылка самогона опустела, а потому почти никто из ребят не слушал ее. Надо же было вытянуть последний номерок. Рассказывала бы первый, все бы визжали, как с глупой историей Машки Соловьевой. Ни капли страшно не было, если уж честно. Но нужный эффект она произвела. А Ксению даже не слушает никто. Правда, оказалось, что как минимум один человек все-таки слушал. Когда она замолчала, с подоконника насмешливо заметил Андрей. «Сказка для малышей. Сходи в корпус к первоклашкам. Может, они испугаются». «Расскажи лучше», — мгновенно вскинулась Ксения. Андрей не стал участвовать в общем разговоре, не тянул номерки, не слушал ничьих историй и не рассказывал своих. А потому Ксения была уверена, что и сейчас только презрительно фыркнет и отвернется. Однако он еще раз глубоко затянулся, выбросил окурок в окно, слез с подоконника и пересел в круг на полу, где сидели ребята. «Ну, слушайте, только если кто впечатлительный, то лучше сразу валите отсюда», — предупредил он. «Потому что история эта произошла здесь». И вот ведь гадство. Все сразу начали слушать. Ее, Ксении, историю почти никто не слушал. А стоило только этому слезть с подоконника, так все отложили дела и уставились, открыв рты. Ксения насупилась, только что руки на груди не сложила от обиды. «Лет 200 назад в этих лесах жила колдунья», — начал Андрей, понизив голос и профессионально оглядывая каждого из присутствующих, чтобы понимать, какое впечатление производит рассказ, где нужно сгустить краски, а где сделать таинственную паузу. И было у нее три дочери. Умницы и красавицы, да только никто к ним свататься не приходил. Кому хочется на дочери колдуньи жениться? Ведь всем известно, что однажды ее проклятый дар одной из дочерей достанется, а то и всем трем. Время шло, девушки старели, характер у них портился. Ну, сами знаете, старые девы, вечно злые, на вроде нашей Антоновны. Ребята нестройно захихикали, вспоминая вечно злющую учительницу физики. Едва ли дело было только в отсутствии мужа и детей. Такой уж скверный характер она имела с молодости. Но дразнили ее старой девой и не упускали возможности уколоть этим. А старуха все не помирает, да не помирает. Передала бы уже свой дар, который... Они понимали, что не зря страдали всю жизнь. А так ни мужа, ни дара. И вот однажды так достала их мать, что решили они ее убить. Долго перебирали разные варианты, и все казалось, что не обхитрят старую ведьму. Раскусит-то их план. Чем больше Андрей рассказывал, тем загадочнее становился его голос, и тем тише вели себя ребята. Внимали каждому слову. Девчонки испуганно сжались к парням, и тем больше злилась Ксения. Приперся незваным, еще и все внимание на себя забрал. Все случилось в феврале, таком же холодном и мрачном, как этот. Андрей выдержал паузу, с тяжелым вздохом посмотрел в темное окно. Даже Ксении показалось, что ледяной ужас тронул ее за загривок. Что уж говорить об остальных. Пошла старуха в лес за дровами, а дочери тронулись следом. В самой непролазной чаще напали они на безоружную мать и задушили ее. Надеялись, что, умирая, она передаст им свой дар. Но старуха сильно разозлилась на предательниц и ничего им не передала. Так они стали не просто озлобленными старыми девами, а еще и убийцами. А колдунья, не избавившаяся перед смертью от дара, не нашла покоя. Как только выпадает первый снег, выходит она на охоту, бродит по лесу, воет, стонет, проклинает дочерей, заглядывает в окна. Андрей снова посмотрел в окно, которое выходило как раз на темный лес. Тома тихонько вскрикнула и прижалась к сидящему рядом Сергею. Ксении захотелось треснуть соседку. Ищет, ищет. А если какая-нибудь девушка нечаянно окажется ночью на улице, принимает ее за свою дочь и убивает. Ее называют черной дамой, потому что она всегда является в черном одеянии. И если вдруг увидите ее или хотя бы услышите вой, бегите, не оглядываясь, иначе смерть. Если бы эту историю рассказывала Ксения, перед последним словом она обязательно сделала бы паузу, а потом выкрикнула его. Девчонки взвизгнули бы, парни наверняка вздрогнули. Но Андрей произнес это слово тихо, еще тише, чем весь остальной рассказ. И оттого оно проникло сквозь кожу, миновало мышцы, впиталось в самое сердце, забилось вместе с ним, отдаваясь страхом в висках. И девчонки, и парни молчали, но по их глазам было видно, что такого впечатления на них не производила еще ни одна история. Тишину, окутавшую комнату плотным коконом, нарушало только шумное дыхание ребят. Ксения сама чувствовала, как леденеют пальцы на руках и ногах, и разозлилась за это на себя. «Ну и бред!» Старательно лениво протянула она. «Если бы черная дама реально существовала в нашем лесу, мы бы давно эту историю слышали. Не первый год тут живем. А ты сходи, проверь». Андрей насмешливо кивнул в сторону окна. Ксения невольно проследила за его взглядом. Комната находилась на первом этаже, упиралась в густой лес, а фонарь с этой стороны был разбит с осени. Идти туда не хотелось бы даже летом, не то что в холодном темном феврале. Но вызов брошен. А Ксения Мамонтова отступать не привыкла. «А я схожу». Она смело поднялась на ноги. «Ксюш, ты что?» Шепотом спросила Тома, испуганно дернув ее за штанину. Но Ксению, вошедшую в раж, ничто и никогда не останавливало. Нервными, дерганными движениями она натянула пальто прямо на пижаму, сунула босые ноги в сапоги, вылезала через окно, чтобы не быть пойманной дежурным воспитателем, если вдруг тому придет в голову заглянуть в корпус старшеклассников. Именно поэтому все сборища всегда проходили в их стомой комнате. Легко залезть через окно. А если воспитатель решит пройтись по двору, можно затаиться за ближайшими деревьями. Идти было страшно. Девчонки остались в комнате, столпились у открытого окна с ужасом и уважением, глядя ей вслед. Парни вышли, но остались на опушке, даже за забор не полезли. Ксения нырнула в дырку сама, вышла с другой стороны и сразу почувствовала, что осталась одна, будто забор разделил мир на тот, где есть школа, друзья, редкие визиты домой, еще более редкие передачи из дома и этот, где есть только она и густой недружелюбный лес. По уверениям Андрея, еще и черная дама. Но если бы Ксения хоть на секунду допускала ее существование, ни за что не шла бы сейчас по рыхлому снегу, проваливаясь в сугробы. Снег засыпался в сапоги, намочил босые ноги, и теперь пальцы леденели уже не от ужаса, а от холодной воды. Растущая луна освещала лес достаточно хорошо. Свет пробивался через голые ветки деревьев, отражался от снега, а потому дорогу Ксения видела неплохо. Но вот стоило оглядеться по сторонам, как сразу становилось понятно. Только дорогу она и видит. В паре метров вокруг уже царила темнота. Разливалась по лесу чернильным пятном, стирала знакомые очертания. Ксении нужно было дойти до старого шалаша, находящегося примерно метрах в 500 от забора, принести оттуда дрявое ведро, в которое подростки складывали окурки, когда гуляли там летом, в доказательство того, что она не просидела испуганно за ближайшим дубом. Но чем глубже в лес она продвигалась, тем сильнее хотелось повернуть обратно. Черт с ним, с дырявым ведром. Черт с ним, с Андреем. Пусть всю следующую неделю над ней будут насмехаться, только бы не слышать оглушающей тишины вокруг, разрываемой лишь скрипом снега под ее сапогами, да редким уханьем вылетевшей на охоту совы. В этой тишине каждый посторонний звук отдается эхом в испуганном сердце, заставляет вглядываться в темноту до кровавых кругов перед глазами. Дыхание сбилось, и лишь тогда Ксения поняла, что не может дальше идти. Промокшие ноги словно приросли к очередному сугробу, в который она провалилась. По щекам покатились замерзшие льдинки-слезинки. Страшно. Да чего же страшно? Снова ухнула сзади сова. Совсем близко. Ксения подпрыгнула, обернулась и не сдержалась, зарыдала в голос. Благо, отошла уже далеко, никто не услышит, а красное лицо потом можно списать на мороз. И все равно не повернула назад. Да и зачем? До шалаша оставалось совсем немного. Возьмет это чертово ведро и вернется победителем. Скрип снега заставил ее замереть. Это были совершенно точно не ее шаги. Кто-то шел за ней. Шел быстро, стремительно приближаясь. Кто-то из ребят? Поимел совесть и решил сопроводить ее? Или же напугать? Скорее, последнее. Джентльменов в высшей школе не водилось. Ксения гордо вздернула подбородок и пошла вперед, не оглядываясь. Пусть не думают напугать ее. Длинная тень скользнула между деревьев, обогнала ее, давая понять, что преследователь совсем рядом, и он гораздо выше, больше глупой гордой девчонки. Сердце колотилось уже не в груди, а в горле, и Ксения не выдержала. Обернулась. Громкий крик разорвал тишину ночного леса, испугал ночную птицу. Та закричала вместе с Ксенией. Огромная черная фигура нависла над перепуганной девушкой, отнимая ей волю и силы бежать. Ксения замерла, как кролик перед удавом, и только громкий вопль продолжал вырываться изо рта, а затем брызнул на белоснежный снег кроваво-красными каплями.